больше я тебя одну никуда не отпущу, так и знай». Игорь целовал лицо плачущей Ольги, прижав к себе жену так, что у нее перехватило дыхание. «Отпусти, медведь!» Она вырвалась из его объятий. «Совсем задушил. Разве так можно?» «Когда ты ревешь, я совсем теряю голову», — признался он. «Ну не плачь, пожалуйста». «Дай выплакаться», — ответила Ольга. «Я ведь там почти совсем не волновалась, только в самом конце за Анну разозлилась. А увидела тебя, и слезы сами потекли. Сейчас доплачу и пойду умываться. Наверное, глаза теперь красные». «Знаешь», — сказал муж, — «я бы сказал, что они у тебя скорее зеленые. Причем не просто поменяли цвет, а слегка светятся. На свету это не видно. А как отвернулась, я сразу заметил». «Вот гадство!» – расстроилась Ольга. «Я когда лечила Кирилла, они у меня засветились. Он еще тогда испугался. А в подвале, по словам Анны, они вообще горели зеленым огнем. Она говорит, что чуть не рехнулась от страха». «С чем это может быть связано, а ты как думаешь?» «Никак не думаю. Нет у меня по этому поводу никаких мыслей. Разве что твоя жена – ведьма. Как тебе такое объяснение?» «Нормально». Он подхватил жену на руки и принялся целовать. «Для тебя нормально. А как отреагируют другие? Темные очки себе завести, что ли? Слушай, тебе Рощин после нашего отъезда не звонил?» «Да хватит целоваться, а то у меня из всех мыслей в голове останется только одна». «Звонил твой Рощин», — сказал Игорь, отпуская Ольгу на пол. «Очень обстоятельно, в матерных выражениях объяснил, как он относится к тому, что мы с тобой учредили». «Почему это он вдруг мой? Скорее уже твой. Он мне тоже много чего высказал, правда, до мата не опустился. Думаю, что во всем произошедшем для нас с тобой есть один плюс». «Это какой же?» «Несомненно, обо всем доложат на самый верх тем, кто рассматривает наш вопрос. После случившегося они наверняка будут меньше телиться». «Ну, у тебя и выражение». «Вот что значит общаться с блатными. Ладно, иди, переодевайся. Время к обеду, а ты толком даже не завтракала». «А кто обед готовил? Ты?» «Размечталась. Я сидел как на иголках и отвечал на звонки. Какой мне был обед?» «Это Рыбин постарался, прислал и повара, и продукты. Сейчас повар пока ушел, но подойдет позже и приготовит еще и ужин. Анне сейчас не до того. По-хорошему, ей нужно дать отпуск, чтобы съездила куда-нибудь отдохнуть. А лучше вместе с Сергеем. Вот приедет Рогожин, и надо будет с ним этот вопрос обговорить». «Это ты хорошо придумал. Ладно, я сейчас быстро переоденусь и пойдем обедать». Сразу после обеда в гостиной зазвонил телефон. «А я могу поговорить с Ольгой Славиной?» – спросил приятный мужской голос. «Говорите, я Ольга», – ответила Ольга, забрав у Игоря трубку. «Я секретарь господина Дементьева. Олег Викторович попросил узнать, не могли бы вы его сегодня навестить. Если нужно, я могу прислать машину». «А какова цель встречи? Что от меня угодно господину Дементьеву?» «Олег Викторович хотел извиниться за действия своих сотрудников и кое-что вам предложить». «Вы не находите это странным?» – сказала Ольга с легким сарказмом. «Что он хочет передо мной извиниться и приглашает меня саму приехать за его извинениями? К тому же, несмотря на раннее время, я сегодня уже успела устать и потрепать нервы, и нуждаюсь в отдыхе. Да и не советовали мне правоохранительные органы разъезжать без веских причин». «Что-то серьезное?» – спросил секретарь. «Может быть, мы можем чем-то помочь?» «Спасибо за предложение, но справимся сами. Житейские трудности, у кого их не бывает». «А если он к вам сам приедет?» «Даже так? Ну что же, я собираюсь весь день быть дома и не вижу причины, по которой я бы не смогла его не принять. А только у меня неприятности с горничной, а готовит приглашенный повар, так что шикарного приема не обещаю. И пусть берет с собой не слишком много народа, квартира у нас маленькая. Всего хорошего». «С чем он придет? К «Как ты думаешь?» – сказал муж, который стоял рядом и слышал весь разговор. «Если верить секретарю, с извинениями», – усмехнулась Ольга. «Ну и, естественно, с предложением сотрудничества. Будет убеждать, что он лучшая альтернатива Рогожину». «Меня почему-то перспектива его появления у нас не тревожит», – признался Игорь. «Не думаю, что даже в случае отказа он будет действовать резко. По крайней мере, сейчас». «Я тоже так не думаю. А чтобы это было наверняка, дадим ему понять, что в нас заинтересованы серьезные государственные структуры. У него рыльца в пушку, хотя пока за руку и не поймали. Так что нарываться он не станет. На сотрудничество с ним мы не пойдем. Но обслужить, если захочет, обслужим. Пошли в спальню. Пока никого нет, ты повторишь свой сеанс целования. Мне перед обедом понравилось». Они занимались друг другом около часа, пока эти занятия не прервал телефонный звонок. «Может, ну его, пусть звонит», – неуверенно предложила Ольга. «Если честно, даже двинуться лень». «Не получится», – с сожалением ответил муж. «Уже второй раз звонят». «Если не ответим, начнут звонить по мобильному. Скорее всего, это что-то важное, в противном случае так не трезвонили бы. Ты лежи, я сам встану». Пока он поднялся и подошел к аппарату, тот замолчал, но зато тут же зазвонил мобильный телефон Ольги. «Тебе нужно подрабатывать гадалкой», – сказала она Игорю. «Дай мне трубку». «Да, слушаю». «Нет, все в порядке, просто заснули». «Нет, нормально». «Конечно, будем ждать». «Придется все-таки вставать», – ответила Ольга на вопросительный взгляд мужа. Звонил Рощин. Намекнул, что наш вопрос решен положительно, и сейчас с нами хочет встретиться кто-то из его руководства. Поэтому одеваемся поприличнее и ждем гостей. «Сколько у нас времени?» Он спросил, можно ли приехать через полчаса. Я ответил согласием. «Так что время есть, но нужно шевелиться быстрее».